Глава 5. Запертая комната. Игровая находилась на первом этаже дома. «Вот сюда, Фома Фомич!» Фабрикант толкнул белую двухстворчатую дверь, но она оказалась запертой. «Это еще что такое?» — загудел басом Сова Финогенович. «Кто запер? А ну-ка, Серега, беги к матери и спроси, где ключ. Скажи, что мы хотим игровую осмотреть. Пусть отдаст. Это ведь явно она». Сергей убежал, а Протасов тем временем предложил начальнику сыскной не стоять в коридоре, а пройти в кабинет. «Там у меня очень удобно», — начал промышленник, но фон Шпинны тут же перебил его. «А может, все-таки войдем в игровую?» — спросил он с нажимом. «Да сами видите, заперта. И, боюсь, Арина Игнатьевна не позволит. Скажет, что это там в детской комнате чужим людям делать?» — уклончиво ответил Савва Афиногенович. Он явно юлил, и чтобы это распознать, не нужно было быть провидцем. Однако фон Шпинне словно и не замечал попыток Протасова увести его от детской. «Да оставьте, Савва Афиногенович», — говорил он ленивым голосом, — «когда эта полиция была для русского человека чужой?» «Никогда. Потому что она плоть от плоти и кровь от крови всякого благонамеренного человека». «Это так», — кивал фабрикант. «Я с этим полностью согласен, но бабы, им ведь не объяснишь». «А я так думаю, что и объяснять не понадобится», — подойдя вплотную к Протасову, тихо сказал фон Шпинне. Они были почти одного роста, миллионеры, дальний потомок тевтонских рыцарей. Во взгляде начальника сыскной прыгали огоньки лукавства, а глаза фабриканта смотрели смутной решимостью во что бы то ни стало не пускать гостя в игровую. — Это почему же? — промышленник или не понимал, куда клонит Фома Фомич, или только делал вид, что не понимает. — Хотите, я вам раскрою один секрет? — Какой еще секрет? Протасов подергал себя за бороду, точно пробовал, не отклеилось ли. Полковник знал, такие жесты говорят о напряжении. — Секрет вашего дома. — Да нет у меня в доме никаких секретов, — уверенно бросил Протасов. — Ошибаетесь. Секреты есть. Просто вы о них не знаете, а я сейчас покажу. Хотите? — Но вы-то откуда про них знаете, если даже я ничего не знаю? — Я господин Протасов сыщик. И просто обязан быть внимательным. Без этого в нашей профессии человеку делать нечего. Его всякий сможет заморочить и обмануть. А обманутый сыщик — это очень и очень плохо. Впрочем, как и обманутый коммерсант. Ну, вы-то меня понимаете. Так в чем же секрет, Фома Фомич? А вот взгляните сюда. Начальник сыскной указал на дверную ручку. Промышленник, чтобы угодить гостю, даже нагнулся. — Ну? — А вот посмотрите. Сама ручка, дверная накладка, очень, кстати, красивая. — А чего нет? — Чего? — выпрямился фабрикант. — Нет замочной скважины. — И что с того? — Ну как же? — Как же без замочной скважины запереть дверь? Ведь это невозможно? — Да? Протасов, по всей видимости, решил до конца разыгрывать непонимание. Глупо, но он не знал, что еще делать. — Да, — подыгрывал ему начальник сыскной. — И я вам объясню, почему это невозможно. Потому что некуда вставить ключ, за которым вы послали вашего сына Сергея. Фон Шпинна говорил тихо и медленно, как учитель приходской школы, пытающийся достучаться до дремучих мозгов своих учеников. — А если ключ некуда вставить, то это значит, дверь нельзя ни запереть, ни отпереть. Получается тупик. Фома Фомич выпучил глаза. Протасов терпеливо выслушал начальника сыскной, помотал головой, скривил губы, изображая удивление. Он понимал, фон Шпинны над ним издевается, но отступать было поздно. Игру следовало довести до конца, а там будь что будет. «Но почему же она тогда не открывается?» — с озабоченным лицом спросил фабрикант и еще раз толкнул дверь. «Вам, Савва Афиногенович, сказочно повезло, что на вашем жизненном пути появился такой человек, как я. Можно сказать, волшебник. В противном случае вы бы никогда не попали в эту комнату. Да? Да. Вы знаете, в чем страшные секреты этой двери? Нет? Так я вам скажу. Она открывается наружу, а не внутрь. Начальник сыскной подошел к двери, взялся за ручку, нажал на нее, потянул на себя и, указывая на щель, сказал: «Вот видите?» После чего снова закрыл дверь. В эту самую минуту вернулся запыхавшийся Сергей. «Ну что, Сережа?» — спросил его с серьезной миной на лице фон Шпинне. «Все обыскали. Пропал ключ», — выпалил тот и только после этого заметил, как отец подает ему сигналы руками. «Что?» — спросил он у Протасова-старшего. — Да ничего! — отмахнулся отец. — Значит, ключ не нашелся. Выходит, его похитили? Начальник сыскной подступился к Сергею. — Ну, я не знаю. Скорее всего, просто потерялся. Потом найдется. У нас всегда так. — Да знает он все! — не в силах больше выносить эту игру, выкрикнул Протасов-старший. «Кто знает?» — уставился на него Сергей. «Что дверь в игровую комнату не заперта?» — с еще большим раздражением в голосе пояснил Савва Афиногенович. Начальник сыскной, наблюдая за ними, подумал: «А может, и прав фабрикант относительно своих сыновей?» Вслух же проговорил: «Да, Сергей, я все знаю. Хоть это и преувеличение, но слышать приятно, в особенности, когда ты сыщик». — Спасибо вам на добром слове, господин Протасов. Фома Фомич посмотрел на фабриканта. — Ну, теперь, когда все столь благополучно разрешилось, давайте не будем терять время и войдем в игровую комнату. — Да там нечего смотреть, одни игрушки. — Взрослому человеку это будет не очень интересно, — сказал промышленник. Он упорно не желал, чтобы они вошли в игровую. — Савва Афиногенович... Должен вам напомнить, это вы пришли ко мне и пригласили в свой дом. Я не напрашивался к вам в гости. В любой момент могу уйти. Достаточно будет вашего слова. Итак, я жду. Протасов молчал. Ему не хотелось, чтобы начальник сыскной входил в детскую. Это было видно по его странному поведению, по скверному спектаклю с запертой дверью, которую они разыграли вместе с сыном. Но фабрикант и не хотел, чтобы фон Шпинн ушел. — Ну же, господин ситцепромышленник, жду вашего решения. Я ухожу или остаюсь? — А разве нельзя вам остаться и не входить в игровую комнату? — Понимаете, в чем тут дело? — со вздохом начал Фома Фомич. — Если вы будете мне говорить, что делать... И когда это делать, то, боюсь, на положительный результат мы вряд ли сможем рассчитывать. — Значит, вы думаете, что я совсем глупый и не смогу дать вам полезный совет? — спросил Протасов. — Если вы приглашаете к себе в дом человека, чтобы разобраться в чем-то, но при этом даете ему какие-то советы относительно ремесла, которым он занимается, то этот человек вам не нужен. Вы сами вполне можете справиться со стоящими перед вами задачами. Мой следующий вопрос будет прямым и точным, и я хотел бы получить на него столь же прямой и точный ответ. Вы позволите мне войти в игровую комнату? Протасов задумался. Лицо его было напряженным, взгляд направлен на дверь игровой. — Я вас понял. Ничего не надо говорить. Прощайте. Начальник сыскной полиции развернулся и быстрым шагом направился к передней. — Постойте! — бросил Протасов и умоляюще поднял руки. — Я могу войти в игровую? — не останавливаясь, но чуть замедлив шаг, повторил вопрос фон Шпинне. — Да! — устало выдохнул промышленник. Фома Фомич вернулся, однако в игровую входить не стал. Еще раз внимательно осмотрел дверь и заявил, что прежде хочет взглянуть на чулан, в котором хранится обезьяна, а уже потом будет очередь игровой. От этого заявления Савва Афиногенович слегка опешил и молча взирал на фон Шпинне. По лицу фабриканта было видно, что он не понимает, чего добивается начальник сыскной. — Так а зачем вам в чулан? — Посмотреть на обезьяну. «Но вы же хотели осмотреть игровую?» — почти крикнул Протасов. «А теперь хочу осмотреть чулан». Фома Фомич, судя по тону, был непреклонен. «Да нету ее в чулане!» — первым не выдержал Сергей. «А где она?» — повернулся к нему начальник сыскной. «Не надо, не отвечайте, я сам постараюсь догадаться. Она сейчас преспокойненько стоит в игровой. Ведь так?» «Да!» — ответил за Сергея его отец. — Ну, тогда я совсем ничего не понимаю. Вместо того, чтобы помогать, вы, уважаемый господин Протасов, постоянно вводите меня в заблуждение. Складывается такое впечатление, вы уж простите за откровенность, что вам не хочется узнать, кто заводит обезьяну. — А зачем же я вас пригласил? — Не знаю, — развел руками начальник сыскной. — «Может быть, вы преследуете какие-то иные цели? Почему обезьяну снова перенесли в игровую? А может быть, она никогда и не находилась в чулане?» «Мы держали ее в чулане, но там мыши», — начал Протасов. Фома Фомич тут же перебил его. «А она боится мышей?» «Нет», — отмахнулся фабрикант. «Что тогда?» «Портить они ее начали. А это все же дорогая вещь. Вот я и распорядился перенести игрушку сюда. Да, забыл про это. Вспомнил только, когда к детской подошли, хотел вас отвлечь, ну, чтобы вернуть обезьяну на место. Да не получилось». «Почему же вы не сказали правду?» «Так, не хотел дураком выглядеть». «А сейчас вы выглядите умным». «Ай, ну ладно, не будем об этом. У меня другой вопрос. Как ваш внук? Ему не страшно в одной комнате с этой игрушкой?» «Он ничего не знает, мы его туда пока не пускаем». «Хорошо, я все понял. Давайте смотреть на эту вашу обезьяну». Начальник сыскной открыл дверь и первым вошел в игровую.